выхода из Варшавского договора. В ответ на это Хрущев направил в Венгрию Микояна и Суслова для того, чтобы на месте разобраться в ситуации. Однако венгерские руководители заявили им, что советский посол нервничает, хотя оснований для этого нет. Они не в состоянии контролировать ситуацию и справиться с ней. Это была первая крупная ошибка, допущенная не только венгерским, но и советским руководством. Вторая ошибка была еще более драматичной. В самый разгар событий в Венгрии было принято решение о выводе войск из Будапешта. Они сосредоточились в основном на аэровокзале и в окрестностях. Тем самым город был отдан во власть улицы. Я не верю, что это было сделано в провокационных целях. Нет. Скорее всего, советское руководство откликнулось на предложение венгров, рассматривая, что в такой обстановке те сами могут справиться с повстанцами. Насколько мне известно, Андропов возражал и против этого решения. Вполне возможно, если бы войска не были бы выведены из Будапешта, удалось бы избежать ужасного кровопролития, потому что именно после вывода советских войск антиправительственные силы сумели захватить оружие, включая артиллерию, увлечь на свою сторону многих офицеров и солдат, сформировать организованные отряды для восстания. Кстати говоря, во время венгерской поездки нас повезли на гору Геллерт, где расположены были дачи для приезжающих гостей. В одной из этих дач происходило отречение Ракоши от власти. Работник ЦК Венгерской социалистической рабочей партии отвел нам маленькую комнатку, обставленную в стиле рококо. Он показал место, где стояло в момент этого акта небольшое кресло Ракоши, а Микоян сидел на диванчике с гнутой спинкой, обитым светлым цветастым материалом. «Вот здесь», — сказал мне со смехом сопровождавший меня венгерский друг Микоян и произнес свою историческую фразу с характерным для него акцентом. Звучала она так: «Пыщи!» Через «и пыщи!» заявление по собственному желанию. Не знаю, так ли это происходило на самом деле, но среди венгров, может быть, как анекдот, сохранился именно этот рассказ. Мне довелось присутствовать при встрече Андропова с Кадыром. То была не совсем обычная беседа двух руководителей. Чувствовалась одновременно какая-то глубокая взаимная личная симпатия и острая напряженность, даже неловкость. Слишком многое связывало этих двух людей. И воспоминания о днях конфликта, когда толпа возбужденных людей осаждала посольство, где находился Андропов, и о том, что Кадыр был освобожден из тюрьмы, чему содействовал Андропов, и первых днях прихода Кадыра к власти, когда, по словам венгров, Андропов повсюду, словно тень, следовал за ним, присутствуя почти на всех заседаниях венгерского руководства, и многое-многое другое. Сам я до этого несколько раз встречался с Янышем Кадыром, разумеется, по неофициальным поводам. Мы дважды отдыхали в Мисхоре на берегу Крыма, он на государственной даче, а я в обычном санатории, расположенных на одной территории. Кадыр, тогда еще сравнительно не старый человек, любил приходить на нашу сторону, поиграть в волейбол, в шахматы. Играл он азартно, всегда стремился выигрывать и как-то по-мальчишески очень огорчался проигрышем. Мы нередко мерили свои силы за шахматной доской, то он выигрывал, то я. Помнится, позвонил мне как-то из Москвы из аппарата ЦК мой товарищ, который занимался нашими отношениями с Венгрией, и сказал: «Ты что там обыгрываешь, товарища Кадыра? Он переживает. Кончай куражиться портить нам отношения с Венгрией». Эта шутка вспомнилась мне и при встрече в Будапеште. Я рискнул рассказать об этом Янышу Кадыру. он долго и весело смеялся. Но, конечно, не это составляло основной предмет.